السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. حياك الله يا كابا. سيبراتي سوسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستهديه ونسترشده ونعوده. أشاصيشنا. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دراغي براتي السوستر ندنياخ فروسة من أستنوير من أدنو سبيت كتوري أزيز وناس очень часто уже даже в выходной день придумали для него. То, что касается дня рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть такая в практике маркетинг, есть такая, называется 21 кадр. Значит, когда они рекламируют часто, рекламируют одни и те же реклама через третьи. Получается три, и потом получается одна реклама. Скажем, Coca-Cola, или Bipsy, или McDonald's, и так далее. И когда постоянно повторяют этот кадр через телевидение, человек уже появляется новое желание. Желание покупать эти вещи. И, конечно, когда мы читаем, альхамдулилля, в Коране постоянно есть сура, которая постоянно ее повторяем 17 раз в день. 17 раз в день. Кто знает эту сура? Можно в тексте Каба? А, Фатих, джазак Аллах хайр. Успел наш брат Лизгинский. Джазак Аллах хайр. И эта сура, особенно что написано, постоянно мы считаем этот аят. Ихдина сират аль-мустаким. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Именно относится к этому вопрос и христиане, и евреи. Значит, в этот аят постоянно считаем о том, что мы уже отличаемся, мы именно не поддержим это понятие, которое призывает христиане и евреи. Аллах говорит, «Магбуби алейхим» под гневом, потому что они унизили все пророки и даже убили эти евреи. А христиане выше поставили, потому что они постоянно, и даже они сделали так, потому что раб и посланник Аллаха Иса, алейхиссалям, сделали так, потому что он стал сыном Божиим, или, можно сказать, Бог у некоторых. И они повторяют вот это понятие о том, что как один даже шейх именно в телевидении Арабские Эмираты спросили, можно ли отмечать день рождения пророка. Он говорит, конечно можно, для того, чтобы не забыть пророка. И субханаллах, когда мы постоянно зикр читаем, день и ночь, и постоянно, когда мы говорим, саллаллаху алейхи вассалям, обязан человек, как Аллах говорит в Коране, «Инна Аллаха ва малаикатуху юсаллуна аля наби, я айюха аллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима». Значит, Аллах нам призывает постоянно в Коране, баракаллаху фик, Аллах нас призывает постоянно в Коране о том, что Аллах вспоминает пророка. Значит, человек автоматически получается о том, что он никогда не забудет пророка. Испытывает к нему любовь. Постоянно. И даже перед сном он даже дуа читает специально, который именно сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И этот метод, который именно сейчас некоторые даже рекламируют, здесь один из сайтов сегодня, даже субханаллах получился, я посещал его, получилось о том, что они даже рекламировали в Москве, даже не в Москве, а в Тюмень, они рекламируют это день рождения пророка. И так они уже много тем, тексты писали о том, что они так довольны, о том, что там отметили именно день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В чем заключается любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям? Заключается любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, следенную его сунна, следенную то, что он сказал нам. Они именно отмечают то, что не приказал нам и нам не сказал. Поэтому, когда мы говорим постоянно повторение, любовь, она уже в сердце. И человек ее показывает как через действие. Как сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Просто это меня остановило, и этот, иншаллах, я думаю, мы когда стараемся именно призывать и практиковать все то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это уже есть настоящая любовь. Как сахаба они любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и готовы отдать все. И среди них, некоторые, которые сейчас, иншаллах, в хадисе мы услышим, иншаллах, как Абу Аюб аль-Ансари, они показали настоящую любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и к Аллаху. И поэтому, иншаллах, джазакум Аллах хайран, должны призывать и постоянно следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И субханаллах, мы сейчас постараемся, и даже элементарные люди, которые не отмечают, те люди, которые не отмечают день рождения пророка, те, которые больше всего именно повторяют это слово, те, которые именно показывают действия, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал, и в одежде, и в вид, и так далее, и даже в бороде исследования, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис сегодняшний, баракаллаху фикум, хадис Абу Аюб Аль-Ансари, тема, как мы сказали раньше, относится тема очищения тоже. Как книга именно шейх Умдат аль-Ахкам, книга шейх Абдул-Гани аль-Магдиси. Хадис, как говорится, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иза атейтум ал-гайта, фала тастагбулу ал-киблата бигайтин вала баул, вала тастабдируха, валакин шаррику вагаррибу». Еще раз хадис на арабском. «Иза атейтуму лгайта, фала тастагбилу лкиблата бигайтин вала баулин, вастабдируха, вала тастабдируха, вала тастабдируха, вала тастабдируха, валакин шаррику вагаррибу». Кала Абу Аюб Аль-Ансари, сказал: «Фагадимна шама, фаваджадна марахида قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل». وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير رؤوف. можно сейчас без текстов, иншаллах. Урок начнем, иншаллах. Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Аюб аль-Ансари сказал: пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иза атейтум аль-гайда», если вы собираетесь по большому ходить в туалет, «фала тастагбилу ль-кибла», не обращайтесь к кибле, направление Кааба, в большому или по маленькому. «Вала тастабдируха», «вала тастабдируха», значит, сзади не становится к вам именно Кааба. «Валакин шаррику вагаррибу», и направляйтесь к западу и востоку. قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام мы пришли какие-то торговли или по делам именно пришли именно в сторону Шам. Шам это говорится о Дамаск. Дамаск столица Византия, римляна. فوجدنا мы пришли в Шам и увидели марахид, значит туалет, они строили в сторону Кааба. فننحرفوا عنها, мы именно направляемся в другие стороны, которые нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ. Значит, мы просим Аллаха прощения за то, что мы видели, как они, люди, нужды свои обращаются в сторону Кааба. Хадис, конечно, хадис достоверный у Бухари и Муслим. Книга Бухари именно «Китаб аль-Вуду», книга «Омовение» или в книге «Молитва». У Бухари, а Муслима книга очищения. Конечно, хадис очень важный, и там есть несколько хадисов, иншаллах, которые будут по этой теме, тема именно направления Каабы и так далее. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передал его очень известный сахаби Абу Айюб Аль-Ансари. Его звали, конечно, он больше всего известен по его прозвище Абу Айюб. Его звали Халид ибн Зейд ибн Кулейб ибн Саалаба Аль-Ансари Аль-Хазраджи. Его звали Халид ибн Зейд ибн Кулейб ибн Саалаба Аль-Ансари Аль-Хазраджи. Ан-Наджари. Значит, из народа Ансара, как мы сказали в прошлой неделе Анас, он является тоже из народа Хазрадж. Хазрадж ибн Наджар. Очень известный сахаби. Это можно сказать, некоторые, может быть, известно о том, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился с Мекка в Медина, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, известно было именно его верблюда. Все они хотели именно встречать, люди Медина, они хотели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, каждым угостили, они хотели угостить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что первое время не было жилья у пророка. Но Аллах приказал его верблюда. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: оставьте верблюда, иннаха маамура. Аллах ее приказал, она куда-то направляется. И, конечно, в первую очередь в ее дорога именно это верблюда, она прошла мимо дома Бани Байда и Бани Саида, и Бани Аль-Харис ибн Хазрадж, и Бани Удей ибн Наджар. И, субханаллах, она остановилась именно в дома Удей ибн Наджар. И как раз она направлялась именно это верблюда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в сторону дом именно вот этот сахаби, который читаем его хадис, Абу Айюб Аль-Ансари. Она остановилась в дом Бани Малик ибн Наджар. Как раз дом, именно который жил, именно хозяин был Абу Айюб Аль-Ансари. И как раз, субханаллах, этот сахаби, который очень сильно любил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и все остальные сахабы так сильно любили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, участвовали все сражения, которые были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Начало с Бадра и все остальные именно сражения, которые было именно даже во время участвовали именно Байат аль-Акаба аль-Ула и Байат аль-Акаба аль-Сания. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже когда именно во время именно сражения, он был именно даже когда во время смута, он был в армии Али. В армии Али, радиаллаху анху. Потом он переселился в сторону именно Дамаск, жил в Дамаск долго. И когда было сражение с римлянами, и, субханаллах, он попросил Муавия, пожилой очень возраст, он сказал аят, когда он почитал аят сурат, он сражался как раз пожилой, и дети его сказали: отец, может быть, лучше посидишь дома, не надо сражаться, не надо воевать дальше. Он сказал: валлахи, Аллах же нам говорит в Коране: инфиру хифафан ва сикала. Аллах нам говорит, для того, чтобы попасть в рай, Аллах нам говорит: сражайтесь, молодые и пожилые, или тяжелые. Аят Корана. И как раз он говорит: валлахи, и аят вот это, который в этой суре, Аллах со мной разговаривает. Как раз именно сикалан, сахаба, у них была такая привычка, о том, что они постоянно, то, что они считают, не в первую очередь они думали, Аллах с ними разговаривает. И они, субханаллах, намного лучше, чем мы, понимали Коран. И поэтому Аллах дал им превосходство на всех. Как именно имам, шейх, сахаби ибн Мас'уд, он говорит: если Аллах тебя с тобой разговаривает по термин, который он говорит, «Я айюха ладзина амалу», когда, если читаешь Коран, если ты слышал термин, именно когда Аллах говорит в Коране, именно «Я айюха ладзина амалу», «О те, которые уверовали», فرعيها سمعك, значит, слушай этот аят внимательно. Внимательно послушай этот аят, потому что дальше после нее, после этот аят, который именно, после это слова, я юха ладина аун, о те, которые уверовали, Аллах тебя призывает к добру или останавливает тебя от зло, какое-нибудь зло. Именно, значит, призывает тебя делать добро или остановиться от зло. И субханаллах, как раз это Абу Аюб аль-Ансари, у него было много детей, но он постоянно сражался на пути Аллаха. И как раз этот момент, в это сражение, которое было с римлянами, он сказал халифа аль-муминин, правитель правоверных, как раз был Муавия, قال يا معاوية было сражение, он говорит, Муавия, если я умру в это сражение, пожалуйста, меня везите в самые далекие места, самые далекие места, для именно где можно мусульмане дойдут, именно где можно мусульмане могут именно достиг. Как раз было сражение именно против римляна, и было именно это место, было называли ее Константиния. Константиния. Сейчас ее называется именно Стамбул. Константиния это один из, это она была столица римляна, именно вторая главная столица римляна, правитель Геракль, именно их столица она была, вот это место. И как раз, субханаллах, его похоронили там, и субханаллах умер там, именно в Константиния. Год, который умер Абу Аюб аль-Ансари, как раз год 50, год хиджра. И субханаллах, было событие очень удивительное в этой истории, именно как раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадис достоверно сказал, قَالَ تَفْتَحُونَ قُسْتَنْطِينِيَ, как раз Аллах ему дал видение именно то, что мусульмане они достигнут. Говорит, يَكُونُ فَتْحَانِ, значит будет два сражения. Аллах вам дает Константиния, ثُمَّ Румия. Вам будет именно возможность открыть это города. Это главные города христиане, как раз именно были. Вот это именно Константиния, это можно сказать Стамбул сейчас. И вторая, это римлян, можно сказать Рим, сейчас Ватикан. И как раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивали, я Расул Аллах, ман хия бид, يعني, какая первая из них мы откроем, это какой город? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мадинату Геракль, город Геракль, значит, Стамбул мы раньше открываем. И как раз, субханаллах, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет, когда именно будет сражение римляна, мусульмане, они будут именно при этом сражении, Аллах дает им полностью превосходство над христиан, и как раз они открывают этот город. И субханаллах, те армии, которые открывают римляне, когда они собирают вот эту добычу, и именно как раз начинается война в Иордании, война, которая между армией Иса алейхиссалям и Махди, имам Махди, и как раз именно это сражение против именно Масихи Даджаль, антихрист, как называют по-христиански, именно антихрист, Масихи Даджаль, как раз эти люди, которые они будут сражаться именно в Римляне, которые, альхамдулиллах, победили, они очень сильно жалеют, хотели бы именно там попасть, потому что расстояние большое, конечно. И было, субханаллах, случай, когда наш учитель Абдул-Кадир ар-Рауд, субханаллах, было случай, когда Сараево, город Сараево, и все мусульмане тогда было 93-м, когда 92-м, 93-м, 91-м. Эта война, когда началась очень сильно, много мусульман убили. И как раз мы, субханаллах, присутствовали в мечеть, и шейх приехал откуда-то именно из Саудии, и был такой расстроенный. И начал хутбу читать Сукуту Румия, значит, сражение, которое было в Сараево, поскольку он является оттуда, шейх именно как раз из Албан, народа Албан, Абдул-Кадир ар-Рауд Мухаддис. И как раз он говорит, он начал именно рассказывать нам Сукуту Сараево, сражение Сараево, это начало именно победа, большой победа для мусульман, когда будет именно сражение римляна. И он начал оттуда именно с Испании. Как раз из Испании, и все города, хутба читает пятничный, и хутба читает, горит все города мимо, и потом вокруг сделал именно Дамаск, и вокруг Дамаск Турция, Турция, Албания, Албания, Сараево, И как раз, субханаллах, мы сидели в этом месте, мы чувствовали о том, что через несколько часов мы шейх больше не увидим. И значит, посадите его, поскольку он начинает такие темы обсуждать. Но, альхамдулиллах, шейх Аллах дал ему долгую жизнь, именно занимался призывом и знанием к ильму аль-хадис. Но, альхамдулиллах, то, что мы знаем о том, что как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иншаллах, будет армия мусульман, которая откроет город Римляна, именно Ватикан, и будет именно превосходство мусульман над всех, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, хадис достоверный, «Хилафату рашида аля минхаджи ан-набува». Будет хилафа, будет именно управление мусульман, على منهاج النبوة منهاج النبوة تكاك أنا بلاران شبر بروك صلى الله عليه وسلم يتا موجبت ننا أن يبزات الناشة فريمية مي من البرشينة نو إن شاء الله ناشة بطومك ناشة ديتي إن شاء الله بود يسر مسترام ستوجي إخ بروسبتات يعني بود بروسبتات توجي سوي ديتي إيمن نيتا نبراولينيا تيما حديثة كانيشة بروك صلى الله عليه وسلم этот حديث إيمن называется нельзя направляться в сторону Кибла по маленькому или по большому. Очень важный хадис. Конечно, мы знаем о том, что как Кааба, это является дом Аллаха. Дом Аллаха, который у него есть особенная ценность у мусульман. Как некоторые раньше, они пытались убрать из сердца мусульман две любови. Любовь Кааба и любовь к Корану. А где-то у них получилось именно с Кораном. Но, конечно, до конца нет. Не всех мусульман не могли убрать у них любовь к Корану. А Кааба никак не получается, потому что мусульман, хадж или не хадж, они постоянно направляются туда. Именно даже люди, некоторые много постоянно ездят, для того, что делают умра, и постоянно быть ближе к этому месту. И много знакомых даже знаю, они даже жилье покупают там. И, конечно, относится это место именно, которое есть любовь к мусульман, которое они оценят, потому что это место, которое любил ее тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверный, который он сказал, «Кала валлахи, иннаки ла хаббил бикаи иля Аллах, ва иннаки ла хаббил бикаи илей». Значит, вы самые любимые места к Аллаху, и ты являешься тоже самым любимым местом для меня. А, валлахи, если люди, они меня оттуда не выгнали бы, я, субханаллах, оттуда не вышел бы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел именно оттуда выходить, но они заставили у курайшита. И, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и все сахабы любили, и они вернулись после этого к этому месту. И Абу Аюб аль-Ансари как раз нам рассказывает хадис о том, что когда они ездили, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил, как относиться к этому месту, к Кааба, и насколько они очень сильно любили, и готовы после этого именно сражения. Даже один из потом он стал сахаби, принял ислам, когда был пророк, не дали ему дойти в Кааба, и на то, что делает умра, они сказали ему, ты не знаешь эти люди, которые являются курайшитами, у тебя люди даже не в такую силу, которые могут сражаться против нас. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и как раз в этот хадис рассказывает о том, что он не любил о том, что люди стали для него, они относились к нему, как именно короли и так далее. В этот момент пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот человек, который курайшит, язычник, он увидел, даже говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он делал омовение, ни одной капли от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на пол не упало. И если даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, высморкался, даже его, они брали сахаба, насколько они сильно любили пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не сказал этому человеку, но ему дал ему как письмо, понимать о том, что эти люди, которые про них так говоришь, валлахи, они готовы отдать жизнь ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И они готовы убить любого, даже без разницы, если это родственник или нет. И, субханаллах, когда он вернулся, этот человек, «Кала, валлахи, инни дахасту аляль мулук, валлахи, инни раэйту лкаясира, валлахи, инни раэйту лакасира». Значит, я увидел королей, я увидел правителей. Валлахи, никогда не видел король, так люди относились, как именно сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к нему относились. Я вам предлагаю, лучше с ними договоритесь, лучше с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, заключайте договор, потому что у вас нет возможности против них сражаться. Это есть люди, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, готовил, и которые испытывал к ним, иншаллах, любовь. И, конечно, эта местность и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень особенно научили их, как относиться к Каабе. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис, о котором мы говорим, сахаба, когда увидели в Дамаск, как они строили в сторону Каабе, потому что они, конечно, туалет они не строят в сторону Иерусалима, поскольку они являются христиане и евреи, это их направление, а наоборот, они строили в сторону Каабе. Конечно, дом Аллаха, потом именно направление поклонения изменилось через какое-то определенное время именно в исламе, и стала Кааба направлением мусульман. Но сахаба после этого, когда они увидели, поскольку она была в их сердцах, они любили это место, увидели это направление, они начали делать молитвы в сторону запад и восток. Что полезно можно учить из этого урока? Хадис про Абу Аюб аль-Ансари. В первую очередь, первый урок, это называется ихтирам, относиться очень уважение к Каабу. Поэтому человек верующий должен обязательно, когда именно направляется, именно Каабу должен оценить. Иншаллах, на следующий урок даже посмотрим хадис такой, именно даже плевать именно в сторону Каабы нельзя по исламу. Второе, то, что важно, можно учить о том, что это говорит о том, что из направления Каабы нельзя вообще бросать мусор и так далее. Именно человек, если верующий, должен относиться очень уважительно к этому месту. Третий важный, полезный урок для человека, который является алим, или, как можно сказать, знающий, который учит людей, он должен учить элементарные, простые знания. Например, если человек не знал бы, как относиться. Но сахаба, субханаллах, может быть, у них был уровень знания по-разному. Кто-то больше знал, кто-то меньше знал, кто-то полностью Коран знал, кто-то меньше знал. Но все знали, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нельзя в туалет направляться в сторону Каабы. Ни по маленькому, ни по большому. И это именно очень важно, о том, что учитель начинает элементарные знания, простые знания, прежде чем, даже говорят, много ученых говорят, «Аль-хикма фил-алими». Значит, учитель начинает учить людей простые знания, чем начинает учить большие знания. Потому что как есть ребенок маленький, ты его сразу не кормишь, если грудной ребенок, не кормишь сразу, а наоборот начинается элементарная еда, которая для него легко, и потом привыкает к тяжелым и так далее. И так есть учитель. Четвертое, то, что можно полезно получить из этого хадис Абу Аюб, о том, что учитель, он должен именно обращать внимание разные ситуации, то, что касается знания. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот хадис учил именно нельзя направляться в сторону Каабы. И именно учил, в этой ситуации, если в такой вещи увидели, что надо делать, именно направляться в сторону запад и восток. Именно не тот направление, которое именно есть Каабы. И именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше научил, если в такие ситуации именно, потому что они сами не сделали бы этого, но наоборот, они получили знания от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они сказали именно, «Укунна настагфиру Аллаха, нухаввалю направление», значит, мы направляемся в другие стороны, именно запад и восток, и просим Аллах за это прощение. Просим Аллах от этого прощения. И очень важно, если даже, субханаллах, дальше именно пятый, то, что важно, можно полезно получить из этого урока, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил людей наилучшим образом, как положено, людей, которые получают знания, И, субханаллах, им объяснил то, что запрещено. И объяснил, как надо сделать так, чтобы был способ намного лучше, намного удобнее, именно и разрешенным методом. И дальше можно учить важно. Альхамдулилля, любой хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, человек от него получает первое знание. Какое? Первое знание о том, что увеличивается иман. Увеличивается иман, и больше у человека появляется именно скромность. Он уже превоспитывает себя на это направление. Любой хадис, какой именно был, именно постоянно человек от этого уже получает знания. И, конечно, которые сахаба, которые они были очень набожные, очень богобоязненные, они в первую очередь увидели это недостаток, именно когда именно люди направляются в сторону Кааба, и сразу просили Аллаха прощения, и за то, что они не тоже грешили в такой грехи не делать, так как они делают вот эти, которые являются христиане и евреи. Конечно, они не знали, но субханаллах, для верующий человек, если он заметил направление Каабы, если даже находится, скажем, в Москве там, или Восток, там, скажем, именно как у меня в Дубае или где-то, но человек он должен в первую очередь узнать, направление Каабы или нет. وجزاكم الله خيرا если возникают вопросы, иншаллах ответим. Если что-то непонятно, тоже объясним. Баракаллаху фикум. Рауф. Джазакаллаху хайран. Я думаю, этот вопрос на следующей неделе. Это хадис Абдуллах ибн Умар. Но это говорится о том, что в сторону Кааба нельзя именно направляться и в то, и в другое, как именно Атеймин объясняет. Но если он находится именно в помещении, закрытые помещения, именно нельзя направление Кааба, то направление именно Кааба нельзя именно использовать. Хадис как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис Абдуллах ибн Умар, قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. Значит, если он в нужде, пророк صلى الله عليه وسلم делал, именно если он направлялся в сторону Шам, именно Дамаск, а сзади она была Кааба. Значит, если по маленькому, он направляется в сторону именно Дамаск. А если Кааба сзади, поэтому, иншаллах, если на следующей неделе придешь, иншаллах, на уроке присутствуешь, иншаллах, объясним подробно эту тему на следующий урок. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран. Сахаба, они тоже так и передали. Значит, если они присутствовали, конечно, всем не является, я тоже не является алим. Маленький, даже сказать трудно именно твой любой ильм. Но, альхамдулиллах, в первую очередь, если ты знал один хадис, намного хорошо именно о том, что передать сразу. Баллигу анни, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, баллигу анни валяу ая, передайте от меня валяу ая, хотя бы один аят. Поскольку ты знал, альхамдулилля, надо распространить. И альхамдулилля, руба мубаллига ильмин, иля ман хуа аляму минху, хадис Али, именно, может быть, передающий знания, более знающий. Поэтому, альхамдулилля, надо потихоньку и людей предать. Но надо выбирать способы. Способы, которые именно дают возможность о том, что люди интересовались. Как именно пример именно Юсуф, алейхиссалам. Когда он начал учить эти именно, которые они пришли к нему, они сказали, значит, если они вам перенесут еда, я вам могу вам сказать заранее, прежде чем именно вам именно принесут. Значит, они им было интересно узнать, потому что они очень сильно любили этот человек, относились именно к Юсуфу, алейхиссалам. Поэтому иногда бывают такие методы, когда люди призывают к знанию и говорят хадис, может быть, отталкивают. Надо способ выбирать для того, чтобы именно передать это знание. Джазакум Аллаху хайран. И очень важно, как именно я сегодня услышал хадис. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передаешь, иншаллах, я думаю, полезно будет. Джазакум Аллаху хайран. Брат, бери микрофон, баракала. Конечно, нет. Это уже, иншаллах, не ширк, потому что милостивые мы все, альхамдулиллах, даже قَالَ إِنَّ لِلَّهَ مِعَةُ رَحْمَةً У Аллаха есть 100 рахма, милость. И распусти на землю один. فَيَتَرَحَمُ بِهَا النَّاسُ جَمِيعًا Значит, люди, они друг к другу относятся к этому вопросу, к один. И Аллах оставил у себя 99 на то свет, именно на другую жизнь. Поэтому сказать человек можно, но если подносится этот вопрос о том, что он, ну, он такой милостив, как Аллах, это, конечно, идет, иншаллах, под ширком. Если сравняешь милость этому человеку Аллахом, конечно, нельзя. Ну а так, иншаллах, есть, альхамдулиллах, даже аль-умму тархаму аля ибниха, даже лошадь на своего ребенка тоже, и так далее. Даже хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже в хадисе, когда увидел птицу, которая пришла к нему, قَالَ مَنْ أَخَذَ هَذِهِ مِنْ إِمِّهَا, يعني кто забрал ее ребенка? Именно мать она пришла жаловаться к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что один сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, забрали ее ребенка. Она жаловаться. Это уже милость, это милосердие именно. Она чувствует по отношению к своему ребенку очень такое чувство. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще милостивый был именно по отношению к этой животной. Именно как раз именно сказал, верните ее ребенка, потому что она жаловалась ко мне. Поэтому, جزاكم الله خيرا, иншаллах. Старайтесь этот вопрос так именно, как называется, твердо не посмотреть, иншаллах, جزاكم الله خيرا. И в первую очередь надо знания приобрести, на то, что можно понимать все вопросы. جزاكم الله خيرا. Да, алейкум ассалям, рахматуллах, баракатух. جزاك الله خيرا. Есть один ракат, хадис пророка, саллаху алейхи ва саллям, аутри уалу би рака, читайте витр хот один раката. Или можно нечетный три раката. Три раката это отличается от магриба, значит на второй будешь именно, не сидишь на второй ракате, как именно магриб, остаешь на третий ракат. Нечетный именно можно. Есть хадис о том, что пять раз пророк, саллаху алейхи ва саллям. Главное о том, что последний ташахуд был именно последний ракат. وجزاكم الله خيرا. فكتان غرومك بيقولت يمو إلي منا منا نسلشنا ده وبارك فيك значит سلشنا جزاكم الله خيرا. وبرس وجزاك الله خيرا. برات мой, очень важно, мы должны понимать о том, что человек верующий мусульман должен остановиться на те доказательства, которые есть в хадисе и аяте. Значит, если Аллах и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если мы не знали о том, что если кто пьет алкоголь, Аллах не принимает его молитву 40 дней. Значит, мы знаем это, или, например, ширк, это по отношению, как именно, если человек обращается с навидящей и так далее, и верит в то, что говорит, 40 дней тоже не принимается. У нас есть такие доказательства, но здесь нет доказательства, то, что говорится о том, что относится вопрос алкоголя именно к вопросу, касается свинины или мертвечины. Поэтому мертвечина и свинина категорически нельзя есть, конечно. Кроме определенных случаев, когда уже человек в такой ситуации называется по фикху «дарура тубиху аль-махдурат». Именно можно. А так, здесь нет известности в хадисах или аятах относиться вопрос свинины или мертвечина касается именно спирт. Поэтому, جزاكم الله خيرا, надо остановиться, если у нас нет доказательства на этот вопрос. Баракаллаху фик. Сколько я знаю, то, что я знаю, так я могу сказать, иншаллах, но Аллаху алям, баракаллаху фик. А так, алим, я не думаю обсуждать этот вопрос. وجزاك الله خيرا. Если в такой ситуации именно у тебя осталось последний ракат, надо сократить и сразу закончить эту молитву. Поскольку, когда идет вопрос сунна и фард, алим читает, надо именно делать фард в первую очередь. Важнее именно является фардом. Поэтому надо завершить. Не выйти из молитвы, а завершить эту молитву. وجزاكم الله خيرا. Баракаллаху фик, ахи. Я думаю, то, что грех, который, например, вот этот вопрос никах бидун вали, это уже есть грех по отношению к Аллаху. И человек, если он так сделал, это неправильно, конечно, это по отношению к матери. Но сын не имеет права отношения с матерью. И по-любому, если даже она не верующая, он должен с ней контакт держать. И это обязан именно это делать постоянно. И как он должен справить ее? Должен справить ее с такими методами, которые именно призывают знания и так далее. А так порвать отношения с ней 3 дня даже, это субхана, молитвы он не поднимется. Поэтому нельзя это делать, тем более с матерью. Уджазакум Аллах хайран. Это не куфр. Что это куфр? Фиктан. Братья, старайтесь именно такие термины легко относиться. Баракаллаху фикум. Если не заснул, иншаллах, можно делать. Это кьяму лейль называется. Конечно, тахаджуд говорится, когда человек остается ночью, оставил постель, именно в хорошее состояние, приятно и так далее, и встает именно ради Аллаха делать молитву. И, конечно, в это время можно делать тахаджуд. И лучше всего, чем постоянно сидеть именно в интернете. Брат Фиктан, вы сможете мне объяснить то, что вы писали сейчас? Берите микрофон, баракалафи. А то, что мы могли понимать друг друга. Джазакаллаху хайран. Вы знаете, вопрос люди писания или их мясо, если ты знаешь о том, что они пожертвовали, в первую очередь Аллах в Коран разрешает, можно их есть. Но я раньше тоже сказал, разрешается шаран, запрещается варан. Варан – это снабожность. Значит, я не могу есть то, что именно на ларке там, или в магазинах и так далее, я не знаю. Да. Поэтому человек для спасения своей души, свой иман и своей религии и так далее, я не советую. Тем более, если есть в магазинах мусульман, продает халаль мясо. Или на рынке, если ты знаешь, греха нет. Греха нет, но я бы не ел бы никогда, не покушал бы такое. А то, что касается вопроса обтирания носки, есть хадис, хадис Анас Сунан Насаи, сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кана ямсаху аля хуффихи ва джаурабейхи. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обтирал свои кожаные и обычные носки. И это говорит алим о том, что здесь неограниченный вопрос касается носки. Значит, ткань сделана. Значит, Ибн Таймия говорит, можно даже обтирать, если у нее есть дырка, если они тонкие и так далее. Те, которые говорят, надо толстые, непромыкаемые и так далее, от них надо основание. А так основания нет, иншаллах, можно обтирать. И так и видели наш учитель, Абдул-Кадир Анаут, когда он обтирал носки, даже нам сказал хадис сразу. И не разговаривали про эту тему долго. Баракаллаху фикум. Конечно, время рассвета, это именно когда уже начинается солнце подниматься. В это время, и как раз и читали, на рассвете. Это время, которое разрешается именно молитву читать. Иншаллах, я думаю, это через три урока будет это объяснить. Иншаллах, объясним, иншаллах, баракаллах. Мавакит, время молитвы тоже, иншаллах, подробно. Фиктан, пока свежая, пока горячая, можно, иншаллах, бери микрофон, баракаллаху фик. Обсудим этот вопрос с тобой. Извини, брат Фиктан, можно проверить свой микрофон? Джазакаллаху хайран. Можно объяснить подробно? Микрофон у вас не работает, по-моему. Проверьте, иншаллах, джазакаллаху хайран. На какие основания вы сказали, это куфр? Можно объяснить? Фиктан, иншаллах, у нас время есть, иншаллах, можно проверить свой микрофон и свою систему. Я так понимаю, может быть, ты считаешь о том, что эта женщина считала о том, что ее мнение важнее, чем мнение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это называется инкар, отрицает. Если в такие понятия, можно сказать да, а если она неграмотна и делает эту вещь, это другая вещь. Баракаллах, проверь свою систему, я хотел слышать твое мнение. Валид, 26, можно микрофон? Джазакаллаху хайран. Нет, не получил. Я сразу по методу вопроса узнал тебя сразу. Джазакаллаху хайран. Нет, иншаллах, можно вопросы можно медленно. По одной, иншаллах, задавай вопросы, и тебе ответим. Время, иншаллах, есть. Вообще, Таха, это один из аята Корана, сура Таха, знамение. Конечно, достоверным хадисом не слышал такое о том, что кто-то его звал Таха. Можно сказать о том, что является знамение, только все в Коране. А так имена пророка я не слышал о том, что кто-то относился о том, что пророк называли его Таха. Дальше вопрос, Таркман. Ваджазак, это не то, что аурат, именно то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. Причина никто не знает. Жазакум Аллаху Хайран. Дорогие братья, я бы хотел, иншаллах, вы знаете, как полток стал именно средство для той же, кроме дава, стало средство для пропаганды к исламу. Жазакум Аллаху Хайран, если у вас есть возможность, если вы не присутствуете в других комнатах, есть раздел «Ислам Middle East», есть раздел «Middle East», есть комната в исламе, раздел «Ислам», есть комната, называется «Ансар Аль-Мухаммад». Недавно эта комната, она была постоянно первым местом, потому что ее название на арабском языке «Аль-Мухаммад», «Семья Мухаммада». А христиане, поскольку видели о том, что постоянно в рейтинге эта комната стоит, первое место, они сразу покрасили свою комнату, то что не стало имя Мухаммада выше всех. И стали свою комнату, они постоянно оскорбляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя бы, альхамдулилля, элементарная поддержка друг друга, мы, альхамдулилля, солидарность между нами была. Если возможно, если, иншаллах, откроете Middle East, ислам, и потом первая комната. Просто вы оставьте ваше имя, иншаллах, пока мы занимаемся. Альхамдулиллах, будут поддержки, хотя бы поднимете рейтинг этой комнаты чуть-чуть. Джазакум Аллаху хайран. Да, баракаллаху фикум. Альхамдулиллах, сейчас хотя бы практикуем аль-муслиму ли ахихи, аль-муслиму каль-бульяни, да? Именно мусульман для своего братья, как буньян, как одно крепкое именно, как кирпич, друг друга поддерживаем. Это комната Middle East. Middle East, там Европа, ниже Middle East. И сразу ислам открывает. И сразу первая комната, это комната Ансар Аль-Мухаммад. Семья пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И сразу можно там просто поставить имя, можно саламу алейкум сказать, иншаллах, награда будет, поскольку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто говорит, саламу алейкум ва рахматуллаху ва баракату, будет ему 30 вознаграждения. Вы скажете, саламу алейкум ва рахматуллах на латинском. Иншаллах, они ответят. Баракаллаху фикум. Арабская комната, да, иншаллах. Но название, она выглядит непонятно, конечно, потому что арабский текст для русскоязычных компьютер их не поймет именно текстом. Но Кааба можно написать именно Middle East, да, Ислам, Сумайя, баракаллаху фикум. Кааба, джазакаллаху хайр, Ислам, и сразу первая комната, это их комната, она постоянно первая. Ну, иншаллах, она в рейтинг. И разозлим, иншаллах, христиане, которые оскорбляют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сахаба. Они, иншаллах, первое место занимаются пока. Но сейчас у нее рейтинг уже 500. Если вы открыли Middle East, спускайте вниз, увидите там зеленые ники. Зеленые. Там видите, первая комната 684. Это христианская, они оскорбляют пророка постоянно. А следующая комната, это буква непонятная, Г, Д и так далее. Это есть комната Ансар Аль-Мухаммад. Вот эта комната зайдите, иншаллах, саламу алейкум, скажите из комнаты Ислам России. Они обрадовались, когда я им сказал, братья будут, иншаллах, сегодня тоже. Жазак Аллах хайр, брат Исхак. Хадис, есть хадис Аиша. Каля юта лана билахм, ла надри адукира сму Аллаха алейх. Каля самми Аллаха факул. Хадис пророка, саллаху алейхи ва саллям. Нам приносит мясо, поскольку эти люди, они являются, даже никто, алим-министр говорят о том, что они христиане или евреи. Нам приносит мясо, мы не знаем, вспоминали имя Аллаха. Каля самми Аллаха факул. Значит, главное всего о том, что пожертвовано мясо, значит, заколото как положено. А если не вспоминали, вы сами вспоминаете хадис достоверный, это есть, иншаллах, баракаллаху фик. Ва джазакаллаху хайран, брат Фиктан, альхамдулиллах. Полезно, иншаллах, информация полезна, тебя получили тоже. Да, матери, хоть если не мусульманка, надо относиться и знать о том, что ухаживать за ней, это есть один из способов, который человек дает ему попасть в рай. Ва джазакаллаху хайран. Иншаллах, баракаллаху фик, надо стараться делать так, как именно сказали Абу Аюб аль-Ансари, Запад и Восток. А то, что касается второй вопрос, который говорит сокращать, сокращает только мусафир, а вы не мусафир, это вы уже местный. Джазакум Аллаху хайран. Баракаллаху фик, у меня возникал вопрос. Джазакум Аллаху хайран. И это один из шейхов рассказывал про эту историю. Вы знаете, часы, которые называются, или бинг-бинг, или не знаю, в Лондоне, баракаллаху фикум. Эти часы, какое-то время у него был чуть-чуть, она не упала, не стала как часы, именно здание. У него был, да, бинг-бан, баракаллаху фикум. Эти часы, у него появился шрам, именно можно сказать, разрушение. И был один брат, как раз и плакал, когда он слышал о том, что эти часы уже грозит ее именно разрушение. Я бы хотел узнать, просто я вам скажу дальше, история, которая случилась с этим братом, который плакал, когда он слышал о том, что эти часы, у него грозит проблема. Как вы думаете, почему он плакал этим братом, брат именно, который... именно расстроиться за то, что это часы, у них грозит эта проблема. Как вы думаете? Просто я хотел узнать ваши фантазии. Нет? Определит салат? Нет. Хорошо. Алхамдулла. Вы как-нибудь стараетесь. Баракаллаху фик. Время? Нет. Точное время и так далее? Нет. Алхамдулла. Точное время у человека верующий знает. Пятикратный намаз. Это и есть точное время для человека верующего. Ас-салат или ас-салат? Нет. Вы знаете почему? Этот брат, у него была очень большая мечта. Эта мечта о том, что Аллах дал ему возможность, баракаллаху фикум, дал ему возможность, ну, иншаллах, про Самари потом объясним. Очень сильно мечтал, да, альхамдулиллах, я обновляю сейчас тоже, а то, что заметить там сколько. Баракаллаху фикум. 591 уже, 600 почти, да. Как раз этот брат, он очень сильно расстроился, потому что у него была мечта. Эта мечта о том, что Аллах дал ему возможность, Аллах дал ему возможность подниматься на самую высшую степень вот это здание, и как раз он сделал бы азан оттуда. Конечно, это место, как раз этот брат, это же часы, вот это, которые именно бинг-бан, это самое известное место для англичан. И представьте о том, что оттуда, и как раз и адан. Это получается, ему мечта была такая же, как мечта у Абу Аюб аль-Ансари. Насколько нам, мы нуждаемся, дорогие братья и сестры, очень сильно поднимать свои желания. На выше надо смотреть. И о том, что мы стремились, что-то мы должны изменить. Значит, я мусульманин, от меня есть задача. Я что должен сделать? Баракаллаху фик, Рауф. Приглашал меня туда тоже. Поэтому каждый из нас должен быть иное желание, стремление. Химма. Что-то именно должен делать. Баракаллаху фикум. Один из них, то, что мы сказали, о том, что солидарно вместе хотя бы эту комнату поднимаем. И хотя бы, альхамдулилла, увеличиваем количество людей, которые у нас есть тоже в комнате. Джазакум Аллах хайран. Наверное, я уже, у меня микрофон упал. Вы знаете, братья, даже элементарно, да-да, джазакум Аллах хайран. Можно микрофон я вам дам, иншаллах. Даже, субханаллах, бывают такие братья, в этой комнате, джазакум Аллах хайран, эта комната, альхамдулилла, собирается много большие ученые. И эта комната, у них 24 часа работают компьютеры, некоторые из них. И субханаллах, оставили так, для того, чтобы постоянно она была выше, чем их. Они специально это, они покрасили, это христиане, покрасили эту комнату свою, и они оскорбляют пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И они недовольны о том, что эта комната постоянно выше. Иншаллах, помогаем друг другу и помогаем наши братья, а то, что, альхамдулилла, хотя бы мы могли солидарно быть вместе. Кто есть вопрос, можно? Джазак Аллах хайран, это вы говорите про экстрасенс. Конечно, в исламе такой метода нет, разрешенный метод только то, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сахаба. Это чтение Коран или через воду вода, и сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, читание не Коран. Такие методы, конечно, я не верю, не знаю, насколько оснований у них это есть, это люди, что они делают. И бывает даже иногда люди меня просят, было случай, даже несколько раз меня просили через фотографии. Например, человек находится в другое место, можно его с ним заниматься лечением. Я говорю, только при случае, если человек присутствует на месте. А таких методов у нас нет. Это только шарлатаны, жулики такие вещи делают. А так, альхамдулилла, метод, который разрешается в исламе, это только чтение Корана. Жазакум Аллаху хайран. Ва алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракату. Это уже ткань. Это относится к ткани. То, что шьет, можно сказать, именно это тоже можно. Колготки или чулки и так далее можно, иншаллах. Потому что хадис говорится о ткани. Баракаллаху фикум. Те, которые говорят, это уже промыкаемые или тонкие и так далее, просвечивают, от них надо основание. Джазакум Аллаху хайран. Я бы хотел узнать, брат Ибн Усеймин здесь? Ибн Усеймин здесь? Да, брат, джазакаллаху хайран, извини, я просто отошел, потому что дверь надо открыть. Но я слышал первую часть вопроса, то, что касается о том, что тебя объяснили этому брату, милость Аллаха. Конечно, милость Аллаха, в первую очередь, это надо набрать знания. Во-вторых, то, что касается вопроса, если ты в городе, в котором ты живешь, который там и работаешь, или там и кормишься, семья и так далее, если ты там находишься, ты не являешься мусафиром. Наоборот, делаешь молитву, как обычно. Но расстояние, как Ибн Таймия и много ученых считают, расстояние от 80 километров, если человек уезжает куда-то, это уже можно сокращать молитву. Это уже милость Аллаха. Поэтому здесь то, что он объяснил, я не могу сказать, на какие основания, но в первую очередь сокращение только если является человек мусафиром. И все. Пожалуйста, второй вопрос. Можно брать микрофон и задать? Я просто отошел. Можно задать вопрос второй? Джазакаллах хайран, я так понимаю, вы говорите о том, что можно аборт сделать женщине, если не грозит именно опасность своей здоровья, да, я так понимаю? Если да, напишите да. Джазак, что-то у меня, баракаллах фикум, я уже вопрос так плохо слышал именно, и система у меня что-то постоянно, микрофон падает. Да, джазакаллах хайр, правильно, это называется... презерватива, именно если можно так объяснить. Джазакаллах хайр можно, иншаллах, ислам разрешается, если это грозит проблема семью, конечно, ислам разрешается. И даже если нет причины, можно использовать по исламу. Главное в том, что есть согласие между мужем и женой, на это основание. Прихраняться можно, иншаллах. Джазакаллах хайр. И спирали тоже можно, иншаллах, баракаллаху фикум. Главное о том, что есть согласие между мужем и женой. На это основание. Джазакаллаху хайр, ахи. Если ты знаешь о том, что этот человек знает арабского хорошо, и при этом ты желаешь о том, что, может быть, Аллах откроет ему сердце, можно. Поскольку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправил письмо Гиракль, знал о том, что, когда он писал «Бисмилляхи», это часть сура, это уже ая. И как раз именно он писал «Бисмилляхи рахмани рахим». Братья, вы меня слышите? А то что-то у меня микрофон постоянно падает. Слышно меня? Джазакум Аллаху хайр. Смотри, брат, если человек это уже знает арабского языка и надеется о том, что Аллах откроет его сердце, если ты отдаешь ему Коран читать и даришь ему, это можно, иншаллах, если на основании о том, что кто-то через это время уже Аллах остановит ему на истине. Потому что есть хадис, который Бухари, хадис Хиракль, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ему писал письмо, написал начало «Бисмиллахи ррахмани ррахим», зная о том, что люди они будут трогать аят Корана, часто аят Корана, значит, это основание можно, иншаллах, использовать, то, что разрешается в такие случаи, когда знаешь наставление, если будет после него. А так, если просто так дарит именно человеку, то, что у него стало именно как музей, там, или украшение, и так далее, нельзя. Баракаллаху фик. Хада валлаху алям. Турбал, иншаллах, мой Турбал Али, иншаллах, последний вопрос. Джазакум Аллаху хайран, сегодня завершим урок. Баракаллаху фик. Баракаллаху фик, ахи. Есть такое правило по фикху, как говорится, «Ал-амру ядуллу аля л-вуджуби, ля ядуллу аля л-нудуб». Значит, правило по фикху говорится о том, что «амр» является ваджиб. Приказ является ваджиб. Баракаллаху фик, аба. Аллану шарахнаха бил-фикх ал-муасар, яни швей. Вот. И вопрос, то, что Турбал, если я задам тебе вопрос, вы в армии служили? Если да, напишите, братья, вы служили в армии? Я, конечно, не служил в армии. А, машаллах. Ильчин. Вы служили в армии, и братья, остальные кто служили именно? Джазак Малах. В Талибане? Но неплохо. Хорошо. Будем рады, иншаллах, тебя видеть постоянно у нас. Баракаллаху фикум. Как раз вы знаете о том, что когда именно командир или главный вот этой армии, когда говорит именно, идите делайте упражнение или что-то, его приказ, если человек не делает, это уже проблема или нет? Вопрос. Если начальник или главный армии вот это или что-то, скажет вам, сделайте так, например, почистите картошку. Если не слушаешь, это проблема, грозит это человек или нет? Да, правильно. Хорошо. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис достоверно сказал, халифу льяхуда, халифу насара, халифу мушрикин. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разные хадисы, их много. Он сказал, отличайтесь от евреев, отличайтесь от христиан, отличайтесь от этих и так далее. И он сказал, а'фу льиха. Переказывает форма приказ и говорит, а'фу льиха. Значит, отпускайте бороду. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разные хадисы сказал, по-разному. Отпускаете, удлиняете, расширите там и так далее. Братья, старайтесь. Постоянно кто-то берет от меня микрофон. Меня слышно сейчас? Вот. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам приказывает постоянно в хадисах. Именно по разным формам. И, конечно, приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах говорит в Коране, «Инкунтум тухиббун Аллаха, фаттабиуни хубукум Аллах». Значит, если вы хотите, Аллах вас полюбил, послушайте меня, повинуйтесь меня, Аллах вас полюбит. Значит, приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь не идет под вопросом, не идет под вопросом желания, можно, нет и так далее. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам приказывает. И сахаба, саллаллаху алейхи ва саллям, выполняли сразу приказ. Конечно, у них борода была обычное явление, у них не было, кто-то именно брил бороду, потому что женщина без бороды, а мужчина с бородой. Вот. И украшение одежды и так далее. Это является ваджиб, обязательно надо делать, и человек, если не делает, уже грех грозит. И баракаллаху фикум, альхамдуля, надо следовать сунна пророка. Ваджазакум Аллаху хайра. Слушай меня, баракаллаху. Старайся, иншаллах, следовать это сунна. Баракаллаху фикум. Иншаллах, через эти методы можно сказать нам, что любим пророка, и мы будем, иншаллах, среди сахаба и верующих мусульман, которые следовали сунна пророка. Иншаллах. Ладно, братья, джазакум Аллах хайран. Иншаллах, старайтесь хотя бы, альхамдулиллах, фаворить. Если здесь раздел фаворить, можно избранные комнаты добавить у вас, эта комната постоянно. Джазакум Аллах хайран. И альхамдулиллах, постоянно вы, если посещаете именно Палток, вы можете одновременно добавить эту комнату, которую вы будете посещать. хотя не обязательно, надо понимать, альхамдулилля, награда будет. Потому что, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Анас, а хадис Абу Хурайра, каля, хадис достоверно сахих муслим, инна лиллахи малаикатан сайярин, у Аллаха есть ангелы, которые посещают и присутствуют на таких собраниях. Альхамдулилля, если вы присутствуете на это собрание, иншаллах, награда будет и там, и тоже, иншаллах. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بس завершение это собрание إن شاء الله если человек читает это дуа Аллах ему дает ему награда والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته увидимся на следующей неделе إن شاء الله и постараемся إن شاء الله подтягивать братья и сестры на этой комнате, если присутствуют, есть какие-то уроки полезные, арабский или Коран, или брат Ильяс, который, иншаллах, скоро будет преподавать уроки, и еще ахуна брат Кааба 1-1. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.